Глава пятая. Ядовитый змей. Толиакрон. Зрители за кулисами. Ошеломленное молчание натянулось тугой струной и взорвалось в вихре действия. Крагер пришел в себя первым и бросился на стройного Эльдар, целясь в его худую шею, которую так легко будет сломать. Его рука сначала метнулась к рукоятке меча, которого не было, а потом к горлу Ксеноса, намереваясь сдавить его в смертельном захвате. Крагер двигался быстро, но кое-кто оказался еще быстрее. Призрачный всполох пурпура и золота, слишком стремительный, чтобы его заметить. Этот кто-то отбросил Крагера на стол, с которого слетел целый ворох бумаг и чертежей. И рука с такой бледной кожей, что казалась мраморной, придавила его силой молота, вбивающего сваю в твердую землю. Воин наклонился так близко, что его лицо с чертами, некогда прекрасными, но теперь изуродованными паутиной шрамов, полными губами и тревожным взглядом в глазах, оказалось в каких-то миллиметрах от Крагера. «Не тебе решать, когда умрет короче вора», — сказал мечник. Крагер извивался, силясь вырваться. Прикосновение воина, равно как и неудачное покушение на Эльдар, привели его в бешенство. «Отпусти меня, иначе останешься без руки», — прорычал он. «И чем ты ее отрежешь?» — мечник указал на пустые ножны у себя за плечами. «Мы тут все без оружия. Или ты мне ее откусишь?» «Люций, хватит. Сейчас для этого не время», — вмешался Фулгрим. Хотя в его голосе слышалось любопытство, словно он провоцировал мечника ослушаться. «Я бы его отпустил, но он все еще жаждет крови», — ответил Люций. Фулгрим повернулся к Пертураба. «Нас ждет бойня, если мой воин перестанет сдерживать твоего». Пертураба не ответил, шагнул к Люцию и прикоснулся к его груди. Казалось, это всего лишь легкий толчок. Указание, что воину Фулгрима следует отступить. Но Люция отшвырнула прочь, как если бы его ударили осадным молотом. Мечник врезался в арку контрфорса и, гремя доспехами, рухнул на пол в облаке каменных осколков. Перекатившись на спину и чувствуя, как все внутренности дрожат от удара, он попытался вновь наполнить воздухом опустошенные легкие. «Еще раз тронешь кого-то из моих воинов, и я не буду столь мягок», — предупредил Пертураба. «Брат, это восхитительно!» — Фулгрим, смеясь, зааплодировал. «Идеальное применение силы!» Крагер, готовый довершить начатое примархом, вскочил на ноги, но его остановила рука Пертураба, опустившаяся ему на плечо. И вновь это был вполне обычный жест. Однако в нем чувствовалась такая мощь, что бешенство Крагера, пусть и неохотно, но отступило, превращаясь в тлеющую ненависть. На другом конце зала Люций, также поднявшийся на ноги, был одержим такими же эмоциями, но Фулгрим едва заметно покачал головой, тем самым прекращая дальнейшее насилие. Мечник широко улыбнулся и повел плечами, как будто готовясь к дуэли. «Давайте я его убью, повелитель», — вызвался Фальк, сжимая кулаки, казавшиеся громадными в латных перчатках. «Нет, он мой», — рявкнул Крагер. «Хоть по отдельности, хоть оба сразу», — отозвался Люций, — «мне все равно». Пертураба, не обращая внимания на задиристых воинов, уставился на Фулгрима ледяным взглядом. «Ты привел в мою твердыню ксеновыродка. О чем ты думал, брат?» Фулгрим, похоже, удивился и привлек Эльдар поближе к себе. «Пертураба, ты всегда относился к нашим соседям по галактике с нетерпимой ненавистью. Поверь, для нас народ, короче, воры, не несет угрозы. Их империя мертва и забыта, и те, кто ее раньше населял, теперь влачат призрачное существование, окровавленными пальцами цепляясь за тонкую нить жизни. Ты держишь за хвост ядовитую змею», — предостерег Пертураба. «Мы уже сражались с ему подобными, и им верить нельзя. Да, они выглядят хрупкими и слабыми, но недооценивать их будет ошибкой. Я тоже сражался с ними, сражался с их лучшими воинами». Глаза Фулгрима заблестели от воспоминаний. «Я сокрушил одного из их богов и знаю, что в этих жалких ничтожествах нет ничего страшного. Нет, короче, вора для нас не опасен, потому что он из новой породы льда, тех, кто видит, что в этой галактике рождается новый порядок». «А что это значит?» — Пертураба не скрывал подозрительности. «Это значит, что я могу узнать настоящую силу», — заговорил вора. Его голос напоминал теплый древесный дым и был столь же эфемерным. «Ваш магистр войны победит, и когда он зайдет на трон Терры, чтобы править галактикой, я не хочу оказаться в числе его врагов». «Не смей говорить со мной, тварь!» — остановил его Пертураба. «Некоторые мои сыны погибли от рук твоего народа, и я с радостью разрешил бы Фальку и Крагеру разделаться с тобой». Фулгрим, заслонив собой тщедушного Эльдар, положил изящную руку на плечо брата. Этот жест был неожиданным и ненужным, и такая откровенная формальность вызвала в Крагере новую вспышку ярости. Фениксиец был примархом, полубогом, достойным восхищения. Но было в нем и нечто неуловимо отвратительное. Другие замечали лишь его красоту, но Крагер видел в нем тлен и разложение. Кому-то сладкие речи примарха могли принести радость и покой. Крагеру же они казались издевательски оскорбительными, на которые нестерпимо хотелось ответить силой. «Брат, нам не следует ссориться», — тихо и вкрадчиво проговорил Фулгрим. «Я прибыл сюда, чтобы предложить тебе объединиться ради достижения великой цели, столь великой, что от этого может зависеть исход восстания, поднятого магистром войны». Крагер вспомнил, что сам сказал Фальку на горном склоне. Его ярость, и так немалая, стала еще сильнее, когда он почувствовал горько-сладкий аромат эссенции, которыми была умощена кожа Фулгрима. Как химическая бомбардировка оставляет после себя токсичный след, существующий многие годы после того, как упала последняя бомба, так этот одурманивающий фимиам, которым были окутаны дети императора, въедался в стены и пол. Может быть, так они рассчитывали сгладить обстановку. Но в этом случае их план позорно провалился. У возникшей напряженности были скрытые причины, которые одними благовониями не устранить. «Зависеть? Это каким же образом?» – спросил Пертураба. «Ты, как всегда, прямолинеен», – отозвался Фулгрим. «Вот за это, помимо прочего, я тобой и восхищаюсь. Тогда используй меня как пример для подражания и скажи, наконец, зачем ты здесь и чего хочешь от моего легиона?» Фулгрим покачал головой и, окинув взглядом сумрачное логово Пертураба со всеми хитроумными безделушками, ветхими шедеврами и трудами давно забытого гения, недовольно нахмурился. «Нет, не здесь». Он вытащил один лист из кипы архитектурных чертежей и показал его брату. «Величественный, титанических масштабов театр, с высокими портиками, широчайшими лестницами и сценой соответствующих размеров, где тысячи тысяч зрителей могли бы насладиться лучшими операми и пьесами. Это история, которая потребует рассказа особенного. Драматического». «Да, драматизм – это именно то, что нам нужно. Построй мне достойную замену Лафиничи, и я расскажу тебе все. Ты хочешь целый театр ради одного рассказа?» «Именно», – подтвердил Фулгрим. «С твоей строительной техникой на это уйдут сутки или чуть больше. Сделай это для меня, и я поведаю тебе об ангеле Экстерминатус».